Слушай, ударенный по голове. У меня тут... Ах ты сука, блядь, ебаная падла, блядь. У меня тут собирается купить... Ну ты уже наебался, Сафони, в жопу. А? Поебал его? Или он собирается... тебя? А? Ёбаный в рот, блядь, а? Ты какого хуя видео со мной у себя в группе выкладываешь, падла? А? И пишешь какое вещи видео? Такие оскорбительные про меня, блядь, а? Какое, ты что там, видео? Охуел, блядь, совсем, а? Ты! Ёбаный, блядь! Абрам, успокойся! Блядь. Совсем, тихо, что ли, нюх потерял, блядь, а? Тихо, а ты о каком видео говоришь? Я тебя, говоришь, сука, в чувство, блядь, приведу! Подожди, о каком ты видео говоришь? Вообще, Абрам... Народ ёбнутый, то других так не называй, понял? Абрамович, я... подожди, стой, успокойся! А позвони лучше ёбарю! Позвони своему ёбарю! Я твоим ёбарем звонить не собираюсь! 33. Абрамов, я не буду ему звонить, мне твои ёбари не интересуют! Это твой ёбар, он в жопу тебе ебёт, и у тебя и заебёт тебе нахуй. Понял, блядь? Вот позвони. Это твой ёбар, он тебе в жопу заебёт и в рот. Понял, падла? Ты понял или нет? А? Вонючая тварь. И если не удалишь все видео, блядь, которые выложил без моего разрешения, блядь, это, я тебе вообще сказал, засужу. Понял, падла? Я тебе устрою, блядь. Подожди, я Фоню этого подослал ко мне, сука. Уже все известно стало. Понял, падла? Наглая тварь. Тихо, вот тихо. Позвони своему, запиши, вось, и звони, и еби его в жопу. А может, и он тебе заебет. Педики, блядь, ебаные, чтобы вы с ним вместе от рака подохли. Отпишись, на Абрамка дуя, на Абрамка дуя.